Глава третья. Красный маг. Дом в глубине соснового подмосковного парка светился сквозь метель яркими огнями. Салютов заметил огни еще с шоссе. Он возвращался домой, и впервые за этот день на душе его стало спокойно. В который раз он изумился и обрадовался впечатлению, которое производил дом на всех, кто ехал по Рублевскому шоссе и смотрел налево, на эти яркие огни, на неоновую рекламу, на сверкающую иллюминацию, искусно вплетенную в снежную мглу сосновых аллей. Он невольно вспомнил Лас-Вегас, в котором побывал 5 лет назад в свой первый приезд в Штаты, куда стремился, чтобы узреть своими глазами, потрогать, ощутить то, что так часто видел во сне и очень-очень редко в детстве в кино. Красно-золотое неоновое панно на фасаде дома Салютов придумал сам. Потом уже над ним трудилась целая бригада дизайнеров, художников, электриков и инженеров. Панно собирали по фрагментам на заводе в Северной Калифорнии. На том самом заводе, который поставлял рекламное оборудование крупнейшим казино Лас-Вегаса. Панно вместе с доставкой обошлось в 350 тысяч, но Салютов ни разу не пожалел о потраченных деньгах. Этот сияющий неоновый рисунок придумал он сам, лично. Это была постоянно меняющаяся, текучая, как сверкавший водопад, картина, пестрая колода игральных карт, которые то раскрывались веером, то выстраивались в длинную извилистую ленту. В этой волшебной колоде преобладали бубны и черви. Туз парил, как пурпурный раскрытый парашют. Дама посылала зевакам воздушные поцелуи, а король червей щедрой рукой сыпал, как из рога изобилия, фишки и золотые монеты. А затем разом все эти черви и бубны, ромбы и сердечки меняли свои очертания, превращаясь в алые степные маки, а потом сливались в один гигантский цветок с лепестками, напоминавшими мельничные крылья. Этот салютовский главный рекламный щит на фасаде одобрили весь персонал дома и вся семья. Один лишь младший сын Филипп высказался в духе того, что все это кич и сплошная дешевая лажа. Но он всегда кривил губы, всегда все осуждал этот избалованный самодовольный мальчишка. Дешевая лажа, надо же. Он даже не хотел вдуматься в то, что означает красный маг на фасаде дома для его отца. Не хотел понять, что это не просто рекламный фетиш, а могущественный талисман, некий неугасимый маяк, посылающий свои сигналы из далекого прошлого. Салютов смотрел на огненный цветок, распускавшийся перед ним в ночной метели. Красный маг. Герб его дома. Красный маг. Так. Именно так назывались духи, которые очень давно любила его мать. Запах которых и он сразу узнавал в детстве и в юности, потому что она любила их, потому что... Мать умерла молодой в 56-м от туберкулеза. Ему, Валерию Салютову, тогда было всего 12. Он остался с тетей Полей, сестрой матери и отцом, хотя уже точно знал тогда, что этот человек, который зовет его сынок, не его родной отец. Глеб Китаев плавно свернул с шоссе на широкую расчищенную сосновую аллею и спустя минуту остановил машину возле подъезда позади темно-синей «Хонды» с открытой задней дверью. Возле нее топтался водитель-телохранитель Равиль. Салютов молча наблюдал из своей машины за пассажирами «Хонды». Равиль привез в «Красный маг» семью, домашних своего работодателя. Марина Львовна, вдова старшего сына, вышла из машины первой. Сюда она приезжала одна, без детей, внуков Салютова. Следом, при помощи водителя, вышла и тетя Поля. Салютов смотрел на этот ветхий комок старческой плоти, укутанный в черную каракулевую шубу. Старуха тяжело опиралась на руку Равиля. У Салютова сжалось сердце. Равиль нагнулся, достал из салона палку и почтительно подал ее Полине Захаровне, а затем медленно, очень медленно и осторожно повел ее к сияющему подъезду. Салютов знал, отчего его шофер ведет себя как поводырь. После гибели старшего сына Салютова, Игоря, тетя Поля выплакала все глаза и почти ослепла. Она вырастила обоих сыновей Салютова, как и его самого когда-то. Салютов, наконец, и сам вылез из джипа, семья уже скрылась в вестибюле за массивной дубовой дверью, а он все медлил на скользких, облицованных серым мрамором ступеньках. Повернулся спиной к неоновому панно, смотрел в глубину сосновой аллеи. Всего еще только половина восьмого, это очень рано, потому что обычно жизнь в доме начинала пульсировать, бить ключом с 9:10. Сейчас же наступил тот сумеречный, неспешный, тихий час, который они, семья, близкие, выбрали для того, чтобы тихо, спокойно, без истерик и слез, снова вспомнить о своем горе. Помянуть сына, который ушел, помянуть его в том самом месте, которое во многом было его мечтой и делом его рук, потому что... Тут Салютов хрипло вздохнул, чувствуя, что ему не хватает воздуха. Потому что если бы не было старшего сына Игоря, не было бы, наверное, и красного мака, не было бы ничего. Салютов распорядился устроить поминальный банкет именно здесь, в доме. Он приказал, и семья подчинилась. Приехала даже тетя Поля, которая за свои 80 лет не бывала ни разу ни в одном казино, не была даже здесь, в красном маке. Бедная-бедная старая тетка Поля. Она всегда считала, что он, Валерий Салютов, ее любимый племянник Валерка, насилует свой светлый ум, занимаясь не тем, чем нужно. А красного мака она просто не на шутку боялась, и сейчас, в свое первое посещение, даже не увидела по причине старости и слепоты, как дом величествен, как прекрасен, как... Господи, ну как же так получилось, как вышло, что только этот немощный человек, эта старуха, связывает его, Салютова, с прошлым? Что будет, когда она умрет? Умрет ли вместе с ней прошлое, как почти умерло настоящее и будущее с гибелью его старшего сына? Ведь есть вещи, которые кроме него знает лишь она, эта старуха. Например, то, что имя Валерий не первое, что он получил в своей жизни. До 7 лет Салютов знал о себе четко и ясно. Его назвали в честь героя-летчика Чкалова. Имя выбрал батька, который тоже геройски прошел всю войну командиром летной эскадрильи, под Кенигсбергом в воздушном бою был сбит, но выжил, вылечился в госпитале, обретя орден, медали, поврежденный позвоночник, заплетающуюся походку и костыли. Салютовы жили в Одессе, все на той же улице, что и до войны, в Лузановке. Тогда там был просто рыбацкий поселок, и дети в Лузановке и на всей дороге Котовского взрослели рано, ведь только что кончилась война. Случилась обычная уличная потасовка в игре, в которую сейчас не умеет играть ни один пацан, а тогда резались все, от мала до велика. Игра звалась «Пристенок», и он, Валерий, а тогда просто Валерка Салютов, выиграл у старшеклассников 30-ку. Получил за выигрыш жесткий подзатыльник и кинулся драться, и тогда-то впервые услышал так резанувшее его слух презрительное: «Да че ты вообще возникаешь, сопля немецкая? Весь поселок знает, что тебя мамаша-овчарка от фрица родила». Салютов до сих пор, а прошло почти полвека, ясно помнил, как он тогда пришел домой, пришел, ничего никому не сказав. Ему было 8 лет, он уже неплохо научился считать и четко знал. Он родился в марте 44-го. Когда, и это тоже он знал точно по рассказам всей Лузановки, в Одессе еще были немцы. Мать не успела эвакуироваться, а отец воевал. Вспомнилось ему и странное напряженное молчание, возникавшее порой между родителями, и тоскливо преданное выражение глаз матери всякий раз, когда она смотрела на отца. Преданное до исступления, даже тогда, когда он приходил домой пьяным. И ее захлебнувшийся рыданиями крик, разбудивший его однажды ночью: «Да что же ты мучаешь меня? Ведь говорила тебе, освобожу, уйду и сына заберу. Не могу я так больше, не могу!» И звук пощечины, сухой и острый, и новый взрыв маминых рыданий, и звон разбитого флакона, который отец швырнул на пол, и запах. Тех самых духов, разлитых по полу, красный мак. После войны отец крепко пил, хотя его, как инвалида и орденоносца, на Одессе сортировочной, где он работал в правкоме локомотивного депо, почти не упрекали за это. Наверное, жалели. А дома мать тоже терпела от него все. Салютов, насколько он помнил, ничего никогда у нее не спрашивал про это. Не мог. Не спрашивал и у отца, но жадно слушал пересуды Лузановки, и подслушанная истина была простой и ошеломляющей одновременно. Мать его не успела эвакуироваться, как и многие жители Одессы, и чтобы как-то прокормить себя и стариков-родителей, пошла работать официанткой в немецкое казино. Потом ходила, как говорили в Лузановке, с пузом, а в марте 44-го родила. От кого именно? Тут мнения расходились, то ли от немецкого обер-лейтенанта, которому стирала белье, то ли от итальянца-капрала, служившего в комендатуре. Он даже приезжал за ней в Лузановку на извозчике, а может, от румынского суперинтенданта, которого в Лузановке людская молва честила не иначе, как пьяной усатой бессарабской мордой. Тысячи раз потом 8-летний, 9-летний, 10-летний, 12-летний Валерка Салютов стоял перед зеркалом и смотрел, смотрел на себя, ища в своем таком знакомом лице их черты. А потом, много лет спустя, когда он стал уже взрослым, а мать умерла, Салютов решился заговорить об этом с единственным человеком, знавшим правду, с тетей Полей, сестрой матери. Заговорил, называя вещи своими именами, грубо и безжалостно, допытываясь, кто же на самом деле был его отцом. Тетя Поля заплакала и сказала, что он не прав, и что он никого не может судить, что мать его действительно работала в казино официанткой, а там на русскую прислугу немцы смотрели, как на завоеванную собственность. Тетя Поля клялась, что все это произошло в результате грубого насилия. Ну, конечно же, в результате насилия. А мать потом едва не сошла с ума, узнав, что беременна. И его, Салютова, когда он родился, называли совсем не Валерием, а... «А как?» — спрашивал он. «Как? Кто называл? Отец?» Но тетя Поля твердила, что она не помнит, что это совсем не важно. Главное то, что его отец, его истинный отец, вернувшись с войны, все понял, простил и остался в семье, приняв и жену, и сына. Остался совсем не потому, что был убогим калекой, как про то болтают злые лузановские языки, а потому что искренне любил жену. Любил так, что сумел простить ей даже это, поставив единственное условие, чтобы у его сына было новое имя, которое он выберет ему сам. А потом Салютов узнал и еще кое-что, уже от отца. И ему стало понятно, почему отец простил мать и принял его. Отец рассказал историю своей женитьбы на матери. Рассказал лишь потому, наверное, что был сильно пьян. Рассказал, что было в Лузановке 3 сестры. И он сначала ухаживал не за матерью, а за самой старшей из сестер, Верой. Тогда, перед самой войной, он был инструктором в городском летном клубе, а Вера работала на железнодорожном коммутаторе телефонисткой. Средняя из сестер Поля поступила на провизорские курсы, а младшая Женя, будущая мать Валерия, только-только закончила школу. Отец познакомился с ней на вечере танцев в клубе железнодорожников. Вера, с которой в то время он уже жил и даже осенью обещал жениться честь по чести, привела свою младшую сестру на танцы. Играл аккордеон, и они танцевали, был май 41-го. После танцев он проводил обеих сестер домой и сказал Вере, что в первые же выходные придет свататься. И пришел с букетом белой сирени. Только посватал у родителей не старшую Веру, а младшую, Женю. Отец сказал Салютову, что и сам не знает, как это тогда вышло. Это было как вспышка молнии. Той же ночью Вера бросилась под поезд на станции Одесса-Сортировочная, как Анна Каренина под товарняк. С углем, что грузили в порту на пароходы. А потом началась война, и они с Женей расписались, как только он получил повестку. И еще отец сказал, что когда уходил на фронт, был уверен, что живым не вернется. Перед самоубийством Вера оставила записку, где горько проклинала и его, и сестру-разлучницу, и их будущий брак. Но отца на войне не убили, он вернулся искалеченный, но живой, и принял все то, что ожидало его дома. Принял все это со временем и Салютов, правда, всегда помнил, что слово «казино» в детстве ассоциировалось у него с болью и стыдом, а потом вдруг... В 56-м мать умерла от туберкулеза. И в том же году в Одесском кинотеатре он увидел старую трофейную картину, там показывали казино. Он увидел своими глазами, что именно означает ненавистное, непонятное, запретное слово, и был ошеломлен. Сбит с толку, удивлен, восхищен, поражен до глубины души. Тот ветхий, затертый в бесчисленных показах фильм про фантастически красивую, как говорили в Лузановке, буржуйскую жизнь, он смотрел потом бесчетное количество раз. Из-за короткого эпизода герой в смокинге и героиня в бальном платье входят в роскошный, освещенный хрустальными люстрами, полный народа зал, где... «Валерий Викторович, ваших привез, наверху в зале собрались. И Филипп Валерьевич приехал тоже там. Это, ну, приятеля-то его мы пока попросили внизу в баре остаться. Как вы и распорядились, чтобы не было чужих, только свои». Салютов вздрогнул. Он все еще стоял на ступенях дома, снег сыпал на его пальто на непокрытую голову, а перед ним стоял Равиль, возвращавшийся к машине. Салютов кивнул ему и шагнул к двери. Швейцар, вышедший встречать хозяина, распахнул ее перед ним бесшумно и услужливо, как робот.